Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех еще раз с праздником Пятидесятницы, с продолжающейся Пятидесятницы, которая всегда в Церкви. Все дни теперь измеряются этим днем. И само исчисление недель, у нас будет неделя по Пятидесятнице какая-то. Ну а сегодняшний день Святая Церковь сугубо посвящает Третьей ипостаси Пресвятой Троицы, Духу Святому. И мы исповедуем благодарение, изумление пред дивными дарами Божиими, которыми Он сподобляет нас. Снова размышляем о Своем непостижимо высоком призвании в Церкви Христовой, день рождения которой совершается в день схождения Духа Святого на нее в виде огненных, пламенеющих языков, напоминающих нам о том, что мы должны жить жизнью, исполненной истинного вдохновения, не тусклой, не серой, не мертвой жизнью, как живут люди остальные, не знающие Бога, а жизнью, исполненной огня небесного, который Господь нам дает, которым мы отмечены от Бога, потому что мы крещены во имя Пресвятой Троицы и запечатлены печатью Духа Святого. И наша душа, и наше тело, все уды нашего тела запечатлены святостью, чистотою, и это означает, что всю нашу жизнь, и душу, и тело мы должны всецело посвящать Богу, нашему Творцу, который дал нам жизнь, который спас нас от смерти, который освящает нас новой жизнью. Чтобы мы жили в истине и в любви, чтобы понимали, что мы потому люди, и каждый человек потому человек, что он причастен истине и любви, и что одно от другого никогда не отделимо, снова и снова напоминает нам сегодня во Святом Евангелии Господь. Его любовь к роду человеческому, излиянная Духом Святым, столь велика, что Он напоминает нам, чтобы и мы помнили о том, что смысл нашей жизни заключается в том, чтобы научиться именно этой любви от Бога. И больше нет никакого значения в нашей жизни. «Смотрите, да не презрите единого от малых сих», — говорит Господь. Кто это малые сии? Ну, буквально дети. Господу не нравится, когда великие в церкви или мнящие себя быть великими относятся, мягко скажем, невнимательно к тому, что происходит с детьми, к тому, что детей растлевают, к тому, что их приучают к такой жизни, где грех является нормальным явлением, ничего особенного, и каяться не нужно. И они уже не могут прийти с покаянием к Господу, как бы лишают их уже самой способности покаяться и возвратиться к Господу и обрести все, что Бог дарует нам. Ну и малые сии, конечно, все люди, прежде всего в церкви, которые искренне приходят к Господу, но вера их слабая, и о Боге они знают очень мало, чтобы мы не смотрели на них свысока, как на людей, которые не просвещены, которые вот только что вошли в храм Божий, откуда же им знать? А некоторые вообще еще и в церковь не вошли, которые вообще не двора сего, как говорит Господь. «Смотрите», — говорит Господь, «потому что ангелы их непрестанно видят лицо Отца Моего Небесного». То есть служба ангельская совершается вокруг этих людей. И они видят лицо Отца Небесного непрестанно, изумеваясь Его славе, Его любви и готовы исполнить все, что не скажет им Господь, для блага малых всех. Если мы хотим увидеть лицо Отца Небесного в будущей жизни, лик Христов, мы должны прежде всего быть исполнены готовности сделать все для малых сих, для их блага. И Господь дает нам образ этой любви своей, непостижимой ко всем людям, без исключения. Он говорит: рассудите сами, если будет у кого 100 овец, и одна из них заблудится, неужели пасущий их не оставит 99 и не уйдет, чтобы искать одну заблудшую? И, найдя ее, он радуется об этой заблудшей овце больше, чем о 99 незаблудших. И мы знаем, что Господь наш, пастырь небесный, прошел по горам всем, изнемогая от усталости и падая под ношею креста, который он нес, чтобы найти эту одну овцу заблудшую, и радуется о ней. Святые отцы говорят, что это все мы, овца заблудшая, весь род человеческий, потому что мы падшие создания, мы заблудились, как человек заблудился и не знает, куда ему идти. Так весь род человеческий заблудился, сбился с дороги, и опасность, смерть ему грозит. И это весь род человеческий, которого Господь находит, оставляя 99 незаблудших овец, ангелов, которые радуются об этой заблудшей овце. И сам Господь радуется о ней больше, чем о незаблудших. И одновременно Господь говорит о каждой душе человеческой. Для Него одна овца имеет такое же значение, как все стадо. Один человек, находящийся в церкви, для Него столь же дорог, как вся церковь. Вот это любовь Божия, о которой Дух Святой нам говорит сегодня. И тот человек, который еще и в церковь не пришел, и которого сегодня хотят погубить, так же дорог Спасителю, как вся церковь, которая как будто бы не заблудилась. Она не заблудилась, если она понимает, что Христос говорит. Потому что наше знание истины, правды и любви измеряться должно единственным измерением – Духом Святым, любовью, которую Бог имеет к нам, Его истинную. И дальше Господь говорит, что истина действительно неразделима от любви. Если согрешит против тебя брат твой, иди и обличи его между тобою и им одним. Не то, что любовь, любовь, любовь. Любовь – это дорого стоит, как мы знаем. И она дорого стоит для Господа, дорогою ценою приобретена она для нас. И каждый из нас должен приобрести ее дорогою ценой, верностью истине. Иди и обличи его. Не носи в себе это. Самое опасное, когда внутри нас кровоточащая рана. И мы носим в себе, и это созревает во все большую вражду к этому согрешившему человеку. Может быть, этот человек не знает, не понимает, что он сделал. Может, ему не достает именно того самого, чтобы ему кто-то сказал об этом с любовью. Между им и одним не иди и не кричи на весь свет, что этот человек согрешил. Прежде чем ты будешь иметь право это сделать, наедине с этим человеком выясни все. Может быть, он тут же с радостью увидит свою ошибку. И будет радость и для тебя, и на небесах. И не нужно добавлять к этому еще что-нибудь. Но если человек этот будет упорствовать в своем грехе и заблуждении. Пойди, возьми одного или двух, говорит Христос, единомысленных твоих, и обличите их вместе. Мы нуждаемся в том, чтобы в делании добра нам помогали другие люди. И мы не должны унывать, опускать руки, говорить, что безнадежное дело, с этим человеком уже все кончено, от того, что он не обращает внимания на наше вразумление. Может быть, эти двое или трое, кого ты позовешь, найдут такие слова, которые тебе никогда и не приходили. Может быть, у них любви больше, чем у тебя к этому человеку, и он послушает. Может, он поймет, что он противостоит сразу всем и покается. Но есть очень упрямые люди, упорные такие души. И такие люди могут отвергнуть любое вразумление. Тогда, говорит Господь, пойди и скажи всей церкви. Если церковь прислушает, да будет тебе как язычник или мытарь. Церковь Божия, хранительница истины, столпы утверждения истины и всех догматов, тайн веры, заповедей Божьих. И горе тому человеку, который бывает отлучен от церкви, который подвергается анафеме церковной. Невозможно пребывать в церкви, пользоваться ее преимуществами, дарами небесными Духа Святаго и отвергать основания учения церковного, которое приобретено жизнью и смертью Христовой, благодатью Духа Святого. Господь говорит об этом отвержении, об этом отлучении, но в наши времена мы, конечно, в первую главу должны вспомнить, мы уже 1000 раз говорили, о сотом правиле 6-го Вселенского Собора, которое анафематствует всех изготовителей растленных изображений и распространителей их. Они не имеют права по слову Церкви, по разуму святых отцов, который исполнен Духа Святого, ибо они говорят, изволися Духу Святому и нам, не имеют права входить в Церковь Божию, не то что там отпевать своих родственников, не имеют права свечки ставить, никаких молебнов. Он лишен всех даров, которые имеет Церковь, потому что он Церковь не хочет слушать. Он будет тебе как язычник и мытарь, говорит Христос. Правда, это слово исполнено не только истины пламенеющей, но и пламенеющей любви. Господь не говорит, что да будет он тебе как сатана, как бес. Он говорит, да будет он тебе как язычник и мытарь. То есть как тот, кто не утратил способность возвратиться к Богу с покаянием. Тот, кто остается еще человеком, и о котором Церковь молится, чтобы привести его к покаянию. Мы знаем, что в истории Церкви были лютые еретики, которых Святая Церковь называет волками лютыми, не щадящими стада. Апостол Павел так говорит о них. И сам Господь говорит об этих волках. И они в своей разрушительной деятельности по отношению к Церкви уподобляются самому дьяволу. Но и здесь Святая Церковь, извергая их из себя, не оставляет их своей любовью, своей молитвою, молясь об их заблуждении. И мы действительно знаем такие примеры в жизни Церкви, когда еретики и отступники самые страшные возвращались с покаянием к истине и были приняты в Церковь. И Церковь не напоминает, как и Господь им, их прежних страшных грехов. Скажи Церкви, потому что Церковь хранит то, что дал ей Господь. Скажи той Церкви, которая святая, апостольская, которая хранит предание святых отцов. У нас сегодня память всех отцов семи вселенских соборов. Если эта церковь такая, то все равно, что скажи Господу самому. Это все едино, но церковь может быть сборищем таким, которое не является церковью, которое отвергает установления апостольские и святоотеческие, именовать себя церковью. Могут быть лжесоборы, как они были в истории церкви, могут быть лжецеркви, каких множество мы наблюдаем, всяких сект, которые наводняют сегодня нашу страну. Не о таком собрании говорит Христос. На таком собрании, которое изгоняет неправедно человека из церкви, отлучает от Христа, от Бога, Господь судит другим судом, таким, какой мы видим, скажем, в притче о слепорожденном, когда его изгоняют, этого человека, из сонмища иудейского, из церкви, из лжецеркви уже. Тогда Господь находит этого человека и встречает его лицом к лицу и показывает, что там, где Христос, там церковь. Один в церкви оказывается тот, кто со Христом, а все остальные не церковь. И так было в истории церкви, когда отступали от исповедания веры и иерархии, и патриархии. Это было в VII веке. Это было, когда церковь сотрясала монофилитская ересь. Но, тем не менее, церковь – это не один человек, а это, по крайней мере, два или трое. «Где двое или трое, — говорит Христос, — собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот об этом сегодня говорит нам, о тайне того единства, к которому призваны мы все, весь род человеческий, конечно, о тайне самых малых молитвенных собраний, о тайне соборов вселенских. В конце концов, все измеряется не количеством собравшихся людей, но все-таки соборным разумом церкви, говорит Господь. Может быть, Он пророчески говорит, что ни один человек, претендующий на непогрешимость, когда он говорит экс-катедра, то есть по вопросам веры и нравственности, может решать, где истина и где ложь, как дерзает это делать римский понтифик. А двое или трое и больше возглавляющих поместные церкви, где соборный разум церкви даруется присутствием среди них самого Христа, и где такой разум в рассмотрении истин, где такое желание в молитве обрести самого Господа, саму истину, любовь божественную, там Христос предваряет собрание всех. Мы приходим в церковь, а Он приходит раньше нас сюда, если мы приходим во имя Его, с тем, чтобы мы могли увидеть, что Он присутствует среди нас. Будем дорожить этим даром Божиим, помнить, что времена могут быть очень трудными, как бывает во времена гонений, не всегда многолюдный храм может собраться, а могут быть только двое или трое собраны во имя Христова где-то, и тайно причем, потому что остальные боятся, или остальные собираются уже не во имя Христова. Преподобный Нектарий Оптинский говорит, что будет время, когда в церкви останется всего один епископ, и один священник, и один мирянин. Наверное, он не в буквальном смысле говорит эти слова, но в том смысле, что там, где есть хоть один епископ, хоть один священник и один мирянин, ищущий Христа, где двое этих или трое собраны во имя Христова, там Христос посреди них, и там Церковь Божия. Дай Бог нам принадлежать к этому собранию, сколько бы нас ни было. Пусть двое или трое, тоже присутствие Божие среди них, та же слава, как всей церкви тоже утешение, как если было бы 2 или 3 тысячи собраны во имя Христова, или 5 тысяч, как были собраны в день Пятидесятницы, когда святой апостол Петр говорил их и приводил ко Христу. Аминь.